Глава 18. Ульяна. Отвела дочку в садик, сделала часть работы, но скорее на автомате. А потом собралась на судебное заседание. Я нервничала и ничего не могла с этим поделать. Вчерашний разговор не шел из моей головы. И я оборачивалась возле каждого угла, чтобы понять, что никто за мной не следит. Дурацкая идея, но в меня словно бес вселился. Потом обязательно поеду за дочкой и заберу ее пораньше. Подумала, что работать все равно не смогу. Поэтому постаралась сделать все задачи максимально полно и отпросилась на вторую половину дня. Начальница ничего не сказала. Ведь какая разница, какие события у меня наступают в жизни? Много ли у ее сотрудников различных передряг или неурядиц? Что же теперь, быть в курсе всего? Вот разрешится вопрос. Я смогу с облегчением поставить точку в нем. И все, думаю, на этом можно будет закончить. Ну, или объяснить, что случилось и как это теперь отразится на моем статусе. Все же данные подавались разные в отдел кадров. И мало ли, на что там влияло мое семейное положение. На выплаты и статус матери-одиночки однозначно. В итоге всех этих разговоров и манипуляций перед судом я все-таки немного успокоилась. Мне всегда было проще, когда я понимала примерную вилку развития событий. Вот и сейчас. Я прикинула, чем все это мне грозит. И хотя прогнозы были один другого неутешительней, они хотя бы имелись. На входе в суд уже ждала Елизавета. Не могла не отдать должное ее образу. Выглядела она, конечно, с иголочки и светилась, словно ангел. Вся из себя в дорогущем, но не вычурном костюме. Само соответствие ситуации и никакой вульгарности. Пойдемте, Ульяна, я сейчас все объясню. Мы еще раз проговорим основные моменты. Основные моменты состояли из того, что я должна молчать и не отсвечивать. На все вопросы отвечать односложно и четко, ни на что не претендовать, родство дочери с Осиповым отрицать. Вспомнили слова Дианы про то, что юристы такого уровня обычно не идут на столь откровенный подлог. Но разве я могла судить девушку, особенно с учетом, что Арса даже близко не было на заседании? Это мой шанс, и я не собиралась его упускать. Поэтому только кивала и шла по коридорам, где словно муравьи сновали люди. Как же их здесь много. Не ожидала, что в суде может быть такая толкучка. Я уже знала, что мы идем в самую первую инстанцию. У нас же нет спора по детям и имуществу. Тогда мировой суд. Возле кабинета мы попали в пробку. Оказывается, наше заседание было назначено еще 2 часа назад. Но пришли мы абсолютно вовремя. Какой-то молодой парень все подтвердил и рассказал Лизе, что, по идее, мы должны зайти минут через 15. Целая система. Я начинала нервничать. А вот невеста Осипова выглядела как каратель с ангельским личиком. Многие на нее косились, ведь она явно вызывала интерес. Впрочем, к моему удивлению, я тоже. Мимо сновали люди, снова и снова слышались возмущения и шелест бумаг. Наконец-то назвали мою фамилию, и мы зашли. Через приемную и помощника судьи направились дальше. Судья была женщиной средних лет, погрязшей в бумагах. Она, очевидно, читала материалы нашего дела, изредка кидая в мою сторону странные взгляды. «Итак, гражданка, но правильнее будет сказать Осипова, вы точно не имеете никаких претензий к своему мужу? Почему дочь на него не записана?» Я была готова к этим вопросам, но вместо меня вызвалась высказаться Лиза. Она спокойно, четко и по-протокольному описала всю ситуацию, посетовала на несовершенство системы, а я лишь кивала, как китайский болванчик, снова. «Это все замечательно. Гражданка Осипова, я вашу позицию так и не услышала». Все равно не оставила мне шанса отвертеться судья, сканируя взглядом. «Я согласна во всех моментах с юристом моего бывшего, то есть почти бывшего мужа. Я просто хочу развестись, как и было для меня все эти годы. А ребенок?» Испытующе и с подозрением спросила она. «Не Арсения Осипова». Снова вклинилась Лиза, за что получила недовольный взгляд от женщины. Я же поспешила добавить. Моя дочь не имеет к нему никакого отношения, Ваша честь. Судья хмыкнула и обвела нашу парочку странным, нечитаемым взглядом. Потом начала трепать Елизавету документами, спрашивая их один за другим в каком-то бесконечном конвейере. Потом все закончилось, и в какой-то момент мне даже показалось, что решение будет в мою пользу. Но какой смысл давать нам еще месяц на примирение? Тем не менее, через какое-то время я услышала вердикт. Через месяц жду вас, и хотелось бы послушать позицию господина Осипова. Лично.